Глава 9. Дракхар. Внимание игроку. Ты заключил соглашение с вождем кобольдов Валхаром Дааркоба. В случае нарушения соглашения репутация клана Кайбер с Дарграддом и народом кобольдом снизится до ненависти. Доступно задание «Друг Дарграда». Принесите Валхару Дааркоба яйцо черного дракона. Награда – плюс 1000 к репутации клана с Дарградом. Желаешь принять? Как только мы заключили соглашение, Валхар выдал мне карту города и окружающей безымянную гору местности и, пожелав удачи, улетел. По той скорости, с которой кобольд свалил, я заподозрил, что меня конкретно кинули, и добыть яйцо будет не так просто, как казалось. Но включать заднюю было поздно, да и нет другого способа быстро прокачать репутацию с конкретным городом. Можно выполнять обычные простенькие квесты годами и не добраться до заветной 1000 репы. А тут стоит разок поднапрячься, и ты в шоколаде. «Принять задание», — скомандовал я, и интерфейс тут же мигнул. Прежде всего надо добраться до центральной площади Дарграда и активировать портал. Инвентарь не безграничен, а за время долгого похода запас необходимых расходников практически показал дно. Так что, если не получится закупиться у кобольдов, придется прыгать в Дестро. Сказать проще, чем сделать. Это кобольдам хорошо, у них есть крылья. А мне пришлось спускаться по влажным ступенькам, выдолбленным прямо в скале, с нехилым таким риском свернуть себе шею. Делать перила кобольды необходимым не посчитали. Желаешь включить свободный город Дарград в общехаотическую портальную сеть — или оставить город Дарград в разделе личной портальной сети? «Оставить в личном разделе», — скомандовал я. Система приняла мое решение, хотя и почувствовал отголоски недовольства хаоса. Похоже, что мой бог-покровитель все же рассчитывал прибрать этот город к своим рукам, и мне предстоит выслушать немало обвинений в свой адрес при нашей следующей встрече. Но я найду аргументы в свою защиту, уже думал об этом. Не думаю, что хаосу нужен еще один враг в лице темной богини Морганы. А в том, что после вторжения в сферу ее интересов богиня затаит обиду, сомневаться не приходилось. Открыв системное меню Дарграда, я недовольно поморщился. Практически все пункты горели красным. Пока я не наберу определенную репутацию с городом, мне недоступен даже рынок, но выполнить свою часть сделки с Валхаром я могу. Соответствующая вкладка обнаружилась быстро. Благодаря достижению, выбор уровня сложности зоны горел зеленым, и система вывела предупреждение, что изменения можно внести лишь один раз. В этом и кроется основная проблема. Любой игрок с достижением, первооткрыватель, может понизить уровень сложности любой свободной зоны, если до него никто этого ни разу не делал. Но если я повторно назначу уровень сложности выше среднего, то израсходую попытку — и поселение кобольдов останется в неприкосновенности. Желаешь выбрать уровень сложности выше среднего для игровой зоны номер 5, сектора «Вечный лес» под названием «Свободный город Дарград и окрестности». Внимание игроку, данный процесс необратим. «Да», — подтвердил я. «Запрос принят». Оповестила система, и вкладка исчезла из общего меню. «Дело сделано». Теперь никто не сможет даже ознакомиться с ее содержимым. Правильно ли я поступил? Ведь теперь выходить на поверхность игроки клана смогут очень нескоро. Не знаю. Время покажет. Зато и достать нас в Дарграде врагам не под силу, а мы сможем спокойно развиваться, без оглядки на истинных их прихлебателей. Надо бы воспользоваться лазейкой в игровой механике, освободить побольше рабов и перетащить их в Дарград через принудительную привязку, пока есть такая возможность. Эх, где бы еще взять побольше магических ядер, чтобы разблокировать рабам классы? Но это вопрос будущего. В любом случае, как только завершится перепрограммирование имплантов, рабам станет доступен полный аккаунт, и нужда в большом количестве этого редкого ресурса отпадет. Правда, и провернуть такой фокус с перемещением станет уже невозможно. А остается вопрос доверия. Так что пока не взломаем сеть дарканцев и не свяжемся с центральным мозгом предтеч, контролирующим сайберпространство, совершать какие-либо активные действия слишком опасно. Еще одним неприятным моментом оказался тот факт, что я не могу совершить переход в Дестро, так как портал Дарграда не связан с общей фракционной сетью. Скорее всего, обратный прыжок будет тоже недоступен. Так что единственной возможностью покинуть Дарград или вернуться в него станет смерть и возрождение на точке привязки. Хоть этот путь для меня открыт, и на том спасибо. Просто так умирать было нерационально, так что, заполнив один из трех слотов привязки персонажа городом Дарград, я открыл переданную Волхаром карту и стал прикидывать, хватит ли мне ресурсов добраться до входа в логово Дракхара Ужасного. Надо бы провести разведку и попробовать собственные силы. Исходя из личного опыта, я знаю, что порой для решения сложной задачи приходится тратить много времени. А в том, что выполнить квест будет непросто, я не сомневался. На одну попытку точно должно хватить. Я отключил все параметры Морока, кроме корректировки расы, так что последнее время тратил минимальное количество очков, а до обновления шкалы еще 3 с четвертью часа. Вполне хватит времени, чтобы совершить прогулку по вечному лесу и заглянуть в гости к дракону. Логово Дракхара Ужасного располагается на вершине горы и не связано тоннелями с подземным городом, так что придется добираться до входа по поверхности. Да даже если бы проход и существовал, с около нулевой репутацией мне доступен всего один маршрут движения, тот, по которому я пришел в Дарград. Все остальные выходы из города, которых я насчитал больше 10 штук, подсвечены на карте красным. Без яйца дракона делать мне в городе кобольдов определенно нечего, так что я воспользовался единственной доступной точкой телепортации и прыгнул к вратам Дарграда. Не пришлось карабкаться по стрёмным ступенькам вверх, и на том спасибо. Ворота оказались открыты. Я без проблем миновал молчаливых стражей и беспрепятственно выбрался на поверхность, уже привычно накинув на себя иллюзию местного моба и подкорректировав отображаемые божественным мороком параметры. Теперь главное, чтобы кобольды вновь не приняли меня за представителя местной фауны и не атаковали. Надо бы продумать систему идентификации, а то в памяти еще свежи воспоминания о жгучей боли, проникающей в каждую клеточку тела после удара темным копьем. Дорога до вершины заняла больше 2 часов. Это с высоты гора кажется не такой уж высокой. Рельеф сглаживают кроны деревьев, а если двигаться по земле, непременно возникает масса трудностей. То скальный выступ окажется на пути, то небольшая расщелина, которую придется обходить и тратить время. Да еще и постоянный уклон вверх быстро сжигал и так не слишком большой запас очков бодрости персонажа. И ведь, как назло, ни одного образа летающих мобов в копилке не осталось. Все потратил, а восполнить запас негде. Надо не забыть закупить побольше телепортационных маячков. Они как раз будут находиться в зоне действия портала Дарграда. Еще раз преодолевать этот путь по земле я не хочу. На подходе к логову дракона обстановка резко изменилась. Прежде всего, из поля зрения пропали мобы. Лес как будто вымер. Исчезли все посторонние звуки, и в воздухе повисла почти осязаемая тяжесть. На всякий случай я спрятал маячок в корнях ближайшего дерева и максимально усилил бдительность. Теперь в течение суток я смогу вернуться в эту точку и предпринять вторую попытку добыть яйцо дракона, если первая окажется провальной. С каждой пройденной сотней метров мне становилось все более жутко. Стволы деревьев оказались исполосованы когтями и покрыты вязким терпким соком, напоминающим смолу, отчего в округе стоял не очень приятный запах. Некоторые старые отметины оказались полностью закрыты смолой. По всей видимости, это такой защитный механизм, позволяющий древу не умереть. Но в поле зрения было и достаточно много свежих ран, что нервировало. Дракон часто выходит из своей норы, хотя в воздухе я его не видел ни разу. Скорее всего, он распугал всех летающих мобов, и теперь ему приходится охотиться на земле. Получается, что мне повезло, и Дракхар попросту не увидел моего ястреба. Вряд ли бы дракон позволил свободно летать по своим владениям. Был ли у меня план? О да. Столь свирепого хищника невозможно запугать высоким уровнем. Он в любом случае нападет на чужака, что вторгся на его территорию. Прокрасться в логово под инвизом тоже вряд ли получится. Наверняка кобольды пытались это сделать не раз, но успеха не добились. Единственный шанс, как мне кажется, это прикинуться бывшим наездником Дракхара. Я немного покопался в общедоступной сети Дарграда и отыскал информацию об этом кобольде. а его внешний вид запечатлен на рисунке рядом с вратами в город, так что свои шансы я оценивал как не нулевые. Придется подбирать параметры морока и эмоциональное излучение уже по факту, и вряд ли удастся достигнуть успеха с первого раза. Но я упорный и не собираюсь сдаваться. Присутствие дракона я почувствовал раньше, чем увидел ящера. По мозгам шибануло так, что я пошатнулся и чуть было не завалился на пятую точку. Система оповестила, что я попал в зону действия ауры подавления, но я отмахнулся от сообщения, потому как метрах в 100 от меня из-за дерева показалась здоровенная голова Дракхара, и все посторонние мысли мигом улетучились. Ну что сказать. Ящер 1300 уровня, который по совместительству еще и является мировым рейдовым боссом, впечатлял. Если точнее, то ужасал. Одна только шея Дракхара была вдвое толще самого крупного из встреченных мной орков, а эта раса отличается массивными габаритами. Длина зубов дракона достигала размеров меча полуторника, а по остроте и прочности, скорее всего, превосходила любую сталь. Большие желтые глаза с вертикальным черным зрачком смотрели на меня с подозрением и недоверием. Дракон издал яростный рев и, выскочив из-за дерева, стремительно приблизился практически вплотную. Я нервно сглотнул, с трудом удержав контроль над телом, которое при виде мчащегося на него монстра стремилось дать деру. Эмпиризм никак не отреагировал на ауру дракона. НПС не испытывают эмоций, так что придется справляться своими силами. Дракхар шумно втянул ноздрями воздух, и в глубине его груди зародился недовольный стрекот, а когтистые лапы начали браздить землю, без особого напряга прорезая толстые корни окружающих нас деревьев. Дракон сомневался. Он явно узнал образ своего бывшего наездника. Тут к мороку иллюзии нет никаких претензий. Но все портил незнакомый запах и отличный от кобольдов магический фон, которому чувствительны все драконы. Я изменился. Неожиданно даже для самого себя проговорил я, зажег в руке искру хаоса и начал вливать в нее энергию, отчего-то активно разгоралась и увеличивалась в размерах. Тот кобольд Шурш, которого ты знал, умер, но я переродился и стал приверженцем хаоса. Ты голоден. Можешь подкрепиться. Возможно, эта энергия придется тебе по вкусу. Чистой воды импровизация. Я случайно узнал, что наездником дракона может стать только маг, и что кроме обычной еды, этим существам нужна магическая энергия своего владельца. Без нее они становятся злыми и чрезмерно агрессивными. Приучить дракона к магической энергии можно только сразу после рождения. Раз попробовав, они уже не могут от нее отказаться. И таким образом привязываются к своему владельцу и выполняют его приказы. Дракхар помнит вкус магии. Он должен был получать ее постоянно. Я надавил на это слабое место, чтобы выиграть время. Вряд ли удастся долго обманывать дракона. Рано или поздно он догадается, что я не Шурш. Ящеры не обладают полноценным разумом, но довольно умны для зверей. Задрожав всем телом, словно наркоман перед получением новой дозы, дракон сдался и, приблизив ко мне вплотную свою морду, слизнул разросшуюся до размеров арбуза искру хаоса, накачанную мной эмоцией наслаждения. По телу Дракхара прошел разряд, а в груди полыхнуло алым, но он этого не заметил. Словно кот, обожравшийся сметаной, дракон завалился на бок и с большой скоростью молотил по ближайшему дереву шипастым хвостом. «Жду тебя дома», — спокойно проговорил я и направился в сторону входа в огромную пещеру. «Немного передохну, и получишь добавки». Дракхар издал странный утробный стрекот, который можно было расценивать как положительный ответ. «Надо торопиться. Эйфория скоро пройдет, и до дракона дойдет, какую оплошность он совершил, пропустив свое логово чужака, стараясь не выдать своих истинных чувств». Я спокойно обошел трущегося спиной древо здоровенного ящера и в спокойном темпе направился в сторону входа в большую пещеру. Расстояние до цели сокращалось чертовски медленно, мое сердце колотилось с бешеной скоростью, но перейти на бег я не решился. Слишком велик шанс привлечь внимание дракона. Эффект от скормленного мной магического гостинца продержался всего 5 минут. Я почувствовал это по появившейся вновь, давящей на психику ауре, и понял, что мое время истекло. Слава хаосу, к этому времени я уже скрылся в недрах пещеры, и дракон потерял меня из вида, что позволило мне активировать фантома и приказать ему отвлечь ящера. Моя копия устремилась прочь от пещеры, и по бешеному реву Дракхара я догадался, что уловка сработала. У меня появились дополнительные секунды, и я рванул вперед. Огромную гору золота, что валялась на полу пещеры вперемешку с костями различной степени обглоданности и заменяла драконом гнездо, я увидел довольно быстро. Тоннель оказался совсем коротким, всего лишь через 100 метров он оканчивался логовом дракона. Не останавливаясь ни на мгновение, я начал карабкаться вверх, ведь именно на вершине и увидел крупное черное яйцо. Спину опалило нестерпимым жаром, но дыхание дракона зацепило меня уже на излете, так что пережить атаку Дракхара удалось без последствий для скорости передвижения, хотя не отметить мощь дракона было невозможно. Плюнуть пламенем на сотню метров — очень круто. Карабкаться вверх по осыпающимся под тяжестью персонажа золотым монетам было сложно, но я все равно рвался к заветной цели. Со стороны тоннеля доносились яростный рев и нарастающий скрежет когтей. Казалось, что вся гора в испуге дрожит перед грозным хищником, но я уже был на самой вершине и, прикоснувшись к яйцу, мысленно выдохнул. В описании предмета есть строчка, что его можно поместить в инвентарь, что я мгновенно и проделал. Задача выполнена. Второго яйца в поле зрения не наблюдалось. Жаль, я все же рассчитывал обзавестись таким крутым маунтом, но не беда. Я только недавно пришел в Дарграат. Уверен, скрытый ото всех город кобольдов хранит много тайн и уникальных плюшек. Пусть мне не удалось добыть яйцо для себя, но зато теперь у клана появится возможность для неограниченного роста, а значит, все было не зря. Дракхар влетел в пещеру и взревел, когда увидел меня на вершине Золотой горы и понял, что его главное сокровище похищено. В следующий миг я пожалел, что у моего персонажа есть полученная за убийство рейд-босса способность. Без этого скилла пламя дракона просто распылило бы меня на атомы, но благодаря выживанию я на собственной шкуре узнал, что это такое — гореть заживо. Пусть мои мучения длились всего 2 секунды, но это были 2 самые долгие секунды в моей жизни. Ты умер, Джей. Желаешь возродиться на одной из точек привязки или на ближайшей точке возрождения? Автоматическое возрождение через 59, 58, 57. Смысл текстового сообщения дошел до шокированного болевой встряской сознания не сразу. Но я все же успел выбрать точку привязки. Дарграат. Тащить столь ценную добычу в Дестро слишком рискованно. Лучше сразу сдать яйцо Валхару и завершить квест. Тепло волшебного древа Кобольда коснулось моей опаленной пламенем дракона кожи, и мне сразу стало легче. Понятное дело, что после возрождения все повреждения, полученные персонажем, были исцелены, но мозг — штука сложная. Он помнит, что еще несколько мгновений назад пламя дракона превратило тело персонажа в головешку. Ему нужно какое-то время, чтобы перестроиться. Несколько минут я пролежал с закрытыми глазами и наслаждался теплом волшебного древа, семя которого кобольдам передала сама Моргана. Древо хоть и напоминало аналог эсквадрона, но имело другое название и гораздо большую силу — система Эстери, которая адаптирует все названия для восприятия человека, обозвала его подземным Мелорном. Помимо тепла и света, Мелорн в несколько раз ускорял восстановление всех шкал. Я чувствовал на себе сотни любопытных взглядов, но понять причину такой заинтересованности кобольдов удалось не сразу, а как только понял, выругался. Пламя Дракхара уничтожило всю мою экипировку, и сейчас я валяюсь рядом с Мелорном в одних стандартных, неуничтожимых серых шортах. Неприятно, но не смертельно. Нацепив запасной комплект одежды, я открыл глаза и поднялся на ноги. Ничего уникального на персонаже не было, но потерять хорошие вещи было все равно обидно. Ладно, сдам квест и пройдусь по местному рынку. Наверняка удастся отыскать множество предметов, аналогов которых в обитаемых землях нет, а с деньгами у клана Кайбер все в порядке. Задание «Друг Дарграда» выполнено. Награда плюс 1000 к репутации клана со свободным городом Дарграадом. Внимание! Репутация клана Кайбер со свободным городом Дарграадом достигла максимума. Получено достижение «Друг Дарграада». Эффекты достижения. Скидка 10% на все товары и заказы во всех NPC-организациях Дарграада. Заказы клана Кайбер имеют наивысший приоритет и выполняются вне очереди. Ни одна NPC-организация не вправе отказать в оказании услуги. Надо было видеть глаза Волхара, когда я вручил ему яйцо дракона. Отдельной проблемой оказалось добиться встречи с вождем кобольдов. Меня никак не желали пропускать во дворец правителя. Против игровых алгоритмов не попрешь, и с низкой репутацией мои права в городе были сильно ограничены, но помогло упоминание о лично выданном задании. Трясущимися руками Волхар принял у меня яйцо. Кобольд явно не ожидал, что я в принципе справлюсь с его заданием. Ну а то, что я сделал это меньше, чем за 4 часа, вообще за гранью разумного. Он смог произнести всего одно слово. «Как?» На что я ответил уже произнесенной ранее фразой моей исключительной способности к маскировке, не став вдаваться в подробности. Волхар довольно быстро оправился от шока, и далее наше общение пошло в совершенно другом, дружественном ключе. На радостях Волхар даже выдал мне подробнейшую карту разведанных кобольдами тоннелей и снял все ограничения на передвижение. Отношение ко мне простых жителей Дарграада тоже кардинально изменилось. Все прохожие дружелюбно улыбались, махали руками в знак приветствия, спрашивали, как дела и не нужна ли какая-либо помощь. Вот бы так было и в реале. Получил 1000 очков репутации, и все тебе рады. Эх, мечты. В этом плане игровые миры намного привлекательнее злой действительности, где тебе в лицо могут улыбаться и клясться в вечной дружбе, а потом, не дрогнувши рукой, воткнуть нож в спину. А вот с местным рынком меня вновь ждал облом. Нет, доступ к нему у меня теперь есть, тут все по-честному. Только оказалось, что золотые монеты кобольдам не нужны. В Дарграде в ходу другая валюта — мифрил. Этот магический металл добывается, начиная с 10 уровня подземелий, исключительно мастерами и рудокопами кобольдов, а потом переплавляются мастерами-кузнецами в монеты, которые являются универсальными платежными единицами общества кобольдов. Мифрил — очень энергоемкий металл, способный впитывать в себя колоссальные объемы энергии. Именно это свойство мифрила помогает кобольдам убивать призрачные сущности. После того, как мастер-кузнец изготовит из мифрила оружие, он отдает свое изделие магам, которые несколько дней закачивают в него магическую энергию. Так удивившие меня энергетические наконечники копий кобольдов есть результат именно такой накачки. Заряженный магией мифрил приобретает именно такую уникальную форму. Делать нечего, пришлось идти на поклон к местному ростовщику и брать небольшую суду, чтобы купить себе оружие, так как к обычной магии призраки оказались иммунны. Только смешанная со специфическими свойствами заряженного кобольдами мифрила, привычная мне магия хаоса станет способна убивать призрачных дварфов и других мобов инстанса. Самое обидное, что фишка хаотических магов с браслетами тут работать не будет. Мне придется предварительно загружать заклинания в магическое оружие, что существенно снизит мою огневую мощь и ограничит скорострельность. В одиночку шататься по инстансу вряд ли получится, нужна группа. Но самое паршивое, что при таком раскладе я не смогу дополнительно усиливать свои заклинания эмоциями. Несмотря на дружбу с Дарграадом, ростовщик судил мне 100 мифриловых монет, лишь когда я подтвердил, что в течение 3 дней верну ему 120. Грабеж, но делать нечего. Мне не терпелось спуститься в инстанс и просканировать пространство на предмет обнаружения месторождений сайбер-кристаллов, а в том, что я быстро смогу вернуть долг, я не сомневался. Карты атрибутов нужны всем, включая NPC. Торговцы кобольдов оторвут такой редкий товар вместе с руками. Цены на оружие кусались. За магический посох на мой скромный уровень пришлось выложить 95 мифриловых монет, а еще 5 потратить на запас противоядия от призрачной заразы. Алхимик объяснил, что на входе в Дарграад обязательно дежурит маг, который не допустит в город инфицированных, а для заражения достаточно всего лишь пропустить один удар. Магический посох, изготовленный мастерами кобольдов, оказался редкого качества и достаточно вместительным, аж на 15 заклинаний. Потратив минут 5 на закачку нужных заклинаний, я сверился с картой и, выбрав тоннель, который приведет меня на первый ярус инстанса в район обитания мобов около 60-х уровней, отправился в путь. Стражи, что дежурили у нужного мне входа в инстанс, пропустили внутрь без проблем. Спустившись по спиралевидно закручивающимся ступенькам на первый ярус, я обнаружил второй пост дежурных, рядом с которым были установлены мифриловые стеллы. Я уже научился отличать этот металл по голубоватому отблеску, в навершии которых мерцали шарики тьмы, что создавали ауру, отпугивающую призраков. Тоннель, пробитый дварфами, был широк и хорошо освещен, но в отличие от Дарграда, стены его не были ровными и отполированными до блеска, обычная горная порода, как в любой шахте. Уже через несколько десятков метров я обнаружил первое медное месторождение. Затаив дыхание, активировал сайбер-взгляд и не смог сдержать торжествующего крика. Неподалеку от медной жилы горел яркий синевой кристаллический нарост. «Это я удачно зашел», — прошептал я и уверенно направился к месторождению сайбер-кристаллов, на ходу извлекая из инвентаря кирку. «Эх, давно я не работал этим инструментом. Даже соскучился по тяжкому труду».